Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра его. Так начинается 11 глава Евангелия от Иоанна. Случай, о котором повествуется здесь, заслуживает особого внимания, так как он говорит нам о одном из величайших действий Господа Иисуса Христа, а именно о воскресении из мертвых. Но прежде чем перейти к более детальному изучению этого удивительного случая, поговорим о следующем. Очень часто задается вопрос, если данный случай чрезвычайно важен и играл важную роль в прославлении Господа, то почему же ничего не говорится об этом у других евангелистов? Как известно, евангелист Иоанн дополнил Евангелие первых трех евангелистов, и он по собственному призванию описал далеко не все, что говорил Господь. Следовательно, и в его Евангелии содержатся лишь краткие сведения о главнейших событиях из жизни Христа. Насколько можно судить, по евангельским повествованиям, Христос совершил не три, а довольно значительное количество чудесных воскресений. По крайней мере, сам Господь указывает на это так. «Пойдите, скажите Иоанну, что видите и слышите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Очевидно, что так Господь не мог бы выражаться, если бы им не были совершены многие чудесные воскресения мертвых, потому что, согласно Евангелию от Матфея, Иисус до этого времени воскресил только одну дочь Иаира. Если же он имел основание не говорить более ни об одном из воскресений, так и о воскресении Наинской вдовы сына, то он, следовательно, имел основание ничего не говорить и о воскресении Лазаря. То же самое можно сказать о Марке и Луке. Вполне допустимо, что это событие, как и другие, не вполне соответствовали плану каждого отдельного евангельского повествования трех первых евангелистов. Место событий Вифания, селение на восток от Иерусалима, приблизительно в 2 милях от него. Здесь жили Мария и Марфа с их братом Лазарем. Вифания также была местожительством Симона Прокаженного, в доме которого Иисус был помазан драгоценным миром. Марка 14:3-9. Согласно повествованию Луки 24:50-51, вознесение Господа на небо совершилось вблизи Вифании. Современные арабы называют Вифанию Эль-Азаре в память о воскресении Лазаря. В настоящее время туристам показывают остатки византийской церкви, построенной в IV веке якобы на месте дома Лазаря. Туристам также показывают якобы гроб Лазаря по узкой лестнице, насчитывающей 26 каменных ступеней. Можно сходить в какую-то пещеру, за которой находилась другая пещера. И в этой пещере, как говорят туристам, был погребен Лазарь. И это было близко к его дому. Так говорят и показывают паломникам, посещающим Палестину. Лазарь, Мария и Марфа. Три личности, о которых повествует евангелист Иоанн в связи с данным происшествием. Лазарь, что значит «Бог – моя помощь», имя довольно распространенное среди евреев. С его именем связано чудо воскресения. Он был друг Господа. Последнее упоминание о нем находим в Евангелии от Иоанна 12:10-11. Библия умалчивает о его характерных чертах и о его действиях. О Марии и Марфе Библия говорит значительно больше. Имя Марфа означает «госпожа». Со слов евангелиста Луки можно допустить, что она была или старшей сестрой, или хозяйкой дома. Луки 10:38-42. В Евангелии от Иоанна раскрывается евангелистам некоторые ее характерные черты. Последнее сведение о Марфе, записанное в Евангелии от Иоанна 12:1-2, доказывает, что Марфа осталась заботливой хозяйкою. Имя Мария, что значит «горечь», очень распространенное. По-еврейски «Мариам» и в Новом Завете упомянуто не менее 6 женщин, носивших это имя. Мария, сестра Марфы, с особенным вниманием слушала Господа. И это говорит о ее исключительном желании знать волю Божью. Когда Иисус возлежал у стола в доме Симона Прокаженного, Мария сделала нечто особенное, а именно, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием. От Иоанна 12:3. Она начала внимательным слушанием, а закончила великим приношением. Некоторые смешивают эту Марию с грешницей неназванного города, Луки 7:37, хотя это два различных случая. Ответ Христа. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». 3 и 4 стих. Что значат эти слова? Через воскресение Лазаря не только еще раз подтвердилось милосердие Божье к человеку и его всемогущество, как Сына Божия, но и нечто большее. В Евангелиях снова и снова Господь говорит о его славе, связанной с его голгофскими страданиями и воскресением. От Иоанна 7:39 говорится о Духе, еще не сошедшем на верующих, ибо Господь не был еще прославлен. В этом же Евангелии 12:23 Господь ясно говорит о том, что час его прославления пришел. Все это поняли его ученики после того, как это совершилось, от Иоанна 12:16. Итак, когда Господь сказал, что воскресение Лазаря с прославлением его, Господь этим ясно показал, что он прекрасно понимает тот, что путь в Вифанию и исцеление Лазаря будет следующим шагом, ведущим ко кресту, как это и случилось. Действие Христа. Когда же услышал, что он, то есть Лазарь, болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился, стих 6. Почему Господь не торопился в данном случае? Возможно, потому что он не любил Лазаря? О любви Господа к Лазарю сказано довольно интересно. В 3 стихе сказано: «Вот кого ты любишь, болен». Глагол «любить» здесь соответствует греческому «филео», означающему «иметь дружбу», «личную привязанность», «естественное чувство родства». А в стихе 5, где говорится о том, что Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря, слово «любовь» в оригинале «агапао» означает нечто большее, а именно божественную любовь, о которой ясно говорится в 1 послании от Иоанна 4:8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». А о силе божественной любви мы читаем в Евангелии от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, Господь Иисус Христос любил Лазаря не только дружественной любовью, как лучшего друга, но и той божественной любовью, которая превосходит человеческое понимание, о чем ясно свидетельствует нам апостол Павел следующее. «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью». Послание апостола Павла к Ефесянам, 3 глава, 19 стих. Так почему же, имея таковые возвышенные чувства к больному и умирающему, Иисус, как повествует Иоанн, не торопится, а пребывает еще 2 дня на том месте, где находился? Будем помнить, что Бог действует согласно своего всеведения и своей цели, а более подробно об этом будет сказано в следующей беседе.